Глава 53. Прихожу в себя постепенно. Вначале ощущаю только собственное тело. Чувствую, что лежу на чем-то относительно мягком. Мне тепло и удобно. Боли нет, только дискомфорт в плече и совсем немного чешется бедро. Потом пришли звуки. Дикий крик заставляет поморщиться и открыть глаза. Вокруг темнота, которую почти не разгоняет небольшой костерок. Принимаю сидячее положение и осматриваюсь. Чуть в стороне, на самом краю небольшой поляны, столпились люди и эльфийка. Эльфийка сидит на корточках напротив пышного куста и что-то у него спрашивает. Люди за этим внимательно наблюдают. Приглядевшись внимательнее, понимаю, что это не куст, а вампир, все тело которого оплело какое-то растение, и кричит именно он. Крик смолкает, и эльфийка вновь что-то спрашивает. Напрягаю слух и отчетливо слышу окончание вопроса. «Скажи, и твои страдания прекратятся!» «Не дождешься, лесная тварь!» Голосом полным страдания отвечает вампир. «Я скорее сдохну!» «Это твой выбор!» Шепчет эльфийка и делает пас рукой, посылая ярко выраженный магический сигнал растениям. Поляну вновь оглашает нечеловеческий вопль, длившийся целую минуту. «Кто тебя послал? Кто находится в замке?» Задает вопросы эльфийка, дождавшись, когда пленник перестанет корчиться от боли. «Просто скажи имя, и твои страдания прекратятся!» «Провались в инферно!» — хрипит в ответ вампир. Эльфийка опять поднимает руку, собираясь подать сигнал. «Чувствую, что вампир уже очень слаб и может не пережить еще одной пытки. Надо это прекратить». «Достаточно!» — говорю громко, поднимаясь на ноги. Все оборачиваются и удивленно смотрят на меня. Не обращая на них внимания, направляюсь в сторону пленного. Эльфийка поднимается и встает у меня на пути. «Макс?» — спрашивает она с опаской. «С дороги, смертная!» — говорю ей и отпихиваю ее рукой в сторону. Эльфийка, не удержавшись на ногах, падает. Сажусь на корточки и заглядываю вампиру в глаза. Его взгляд, еще секунду назад мутный от боли, сразу становится пустым. «Как тебя зовут?» — задаю первый вопрос. «Гитрен, великий». Голосом, не содержащим никаких эмоций, отвечает он. «Сейчас ты ответишь на все мои вопросы, Гитрен». «Да, великий». В течение нескольких минут вампир рассказал все, что меня интересовало. Отвечал монотонно и однообразно, как голем, но четко и подробно. «Хорошо, Гитрен», — говорю я, вставая. Смотрю на растения, которые его сковывают. Они под завязку наполнены магией жизни. Провожу рукой, и листья с ветками начинают скукоживаться, засыхать, а затем и вовсе опадают пожелтевшим мусором. Вампир падает на землю, внезапно лишившись удерживающей его опоры. «Встань!» — приказываю ему. Вампир неловко встает, опираясь на культи, которые были у него вместо кистей. «Иди домой и расскажи то, что должен». «Да, великий!» Вампир кланяется и исчезает в ночном лесу. «Что происходит, Макс?» — возмущенно спрашивает один из людей. Остальные молчат, только смотрят с опаской. Поворачиваю голову к говорившему и подпускаю во взгляд силы. Ее много вокруг. Она струится в воздухе, растениях и даже в этих людях. Человек, заглянув мне в глаза, пятится назад и вскидывает руку, окружая себя каким-то смешным щитом. Неужели он думает, что этим сможет защититься от меня? Наивный. Пусть радуется, что мне не нужна его жизнь. Перестав пугать его взглядом, оглядываю себя. Босой, в штанах, с голым торсом. Грудь и плечо туго стягивает повязка. Поднимаю руку и срываю ее. Провожу ладонью над свежим шрамом и, влив немного силы, убираю. Так лучше. А теперь в путь. Быстро осмотревшись, выбираю нужное направление и начинаю движение. Немного удалившись от поляны, слышу сзади разговор. «Что происходит? Кер? Ирек?» — женский голос. «Понятия не имею», — задумчивый мужской голос. «Он меня чуть было не испепелил взглядом», — другой мужской голос, недовольно испуганный. «Что бы ни происходило с Максом, Я думаю, что надо бежать за ним. Третий голос. Уверенный. Дальше слушать неинтересно, и я просто бегу вперед. Спустя какое-то время меня начинают догонять. Двое мужчин и женщина. Эльфийка. Приближаться не рискуют и держатся на небольшом расстоянии, но и не отстают. Подумав, решаю им не препятствовать. Если не будут мешаться под ногами, то пусть бегут. К полудню следующего дня за мной бежит только один из мужчин. Второй и эльфийка отстали, не выдержав взятого темпа. К вечеру начал отставать и последний. А к рассвету нового дня я достиг своей цели. Замок. Некогда величественный, сейчас он представлял собой жалкое зрелище. Ров частично засыпан, стены местами обвалились, а донжон зияет огромной дырой. Но несмотря на это, в нем ощущаются живые и разумные, около полусотни. В основном люди, но есть и семеро вампиров, впрочем, не столь важно. Долго оставаться живыми им не придется. Медленно подхожу к тому месту, куда когда-то опускался мост. Из замка послышались крики и топот ног. Кто-то меня, видимо, заметил, наверное, маг. Окутываюсь защитным коконом и поднимаю руки, призывая стихию. Синее, почти безоблачное небо начинает стремительно сереть, а спустя 5 минут оно уже полностью черное и озаряется молниями, наполняя пространство беспрерывным оглушающим грохотом. Еще через 5 минут из самого центра сгустившихся туч показался небольшой вихрь, который начал постепенно расширяться и вытягиваться к земле. Молнии бьют уже беспрерывно, и все чаще и чаще попадают в замок и стены. Вихрь вращается все быстрее, и вот уже от замка, не выдержав, отрываются первые камни и взмывают в воздух. С каждой минутой их все больше, и некоторые, словно спасаясь от обезумевшей стихии, разлетаются далеко в стороны. Иногда они долетают и до меня, но бессильно бьются в защиту и отскакивают. По прошествии некоторого времени вихрь замедляет вращение и постепенно, как бы нехотя, опускает каменное крошево на землю. На то место, где совсем недавно находился замок Байкеты. Поворачиваюсь, собираясь уходить, и наталкиваюсь взглядом на человека, того самого, который бежал за мной дольше всех. Надо же, так и не отстал. Крепкий. Его лицо выражает крайнюю степень изумления, а взгляд, направленный на меня, опаску и что-то еще. Волнение? Сожаление? Не понимаю. Внезапно вспоминаю его имя. Кэрисон. Делаю шаг вперед, но ноги почему-то слушаются плохо. И я падаю на колени. Пытаюсь подняться, но чувствую, что сил на это уже не хватит. Сознание начинает постепенно меня покидать. Ну и ладно. Главное — сделано.